22. «И что теперь делать?» Я смотрю поочередно на всех троих. «Мы как раз составляли план», — сообщает Дэвиан, и его спокойствие от чего-то раздражает. «Надеюсь, хороший, потому что мне не хочется умирать». «Я тоже не хочу наблюдать за твоей смертью». На его скулах играют желваки. «К тому же королю нужна не ты, а живущая в тебе магия. И как только мы ее извлечем, ты будешь в безопасности». «Я так понимаю, вы продвинулись вперед в этом вопросе?» Я перевожу взгляд Свены на Алору и обратно. «Есть одна идея. Конечно, мне хотелось бы чего-то понадежнее простой идеи, но если ничего лучше не нашлось...» «И какая?» «К северу от нас, на границе с морским народом, лежит озеро Помазания», — рассказывает Вена. «Туда отправлялись перед коронацией все короли древности, чтобы омыть себя в водах, ближайших к древу предков на краю мира. Лишь воды этого озера способны связать тебя с королевской магией настолько сильно, чтобы ты смогла передать ее Дэвиану». «Древо предков. Край мира». Я отбрасываю название, похоже, не имеющее особой роли в сохранении моей жизни. «А Болтов не решит искать нас именно там?» «Нет, если я сообщу ему, что вы прячетесь в городе», — пожимает плечами Алора. «У тебя так много влияния на короля?» Я сжимаю губы, изо всех сил стараясь не хмуриться. «Стараюсь, как могу. У него нет причин мне не доверять». «И ты скажешь ему, что мы с Дэвианом готовимся к нападению в Песнегрёзе?» Уточняю на всякий случай, если вдруг она опять в свойственной Фейри манере пытается увильнуть от прямого ответа. «Само собой». Она улыбается шире. «У тебя есть причины во мне сомневаться?» «Перестаньте уже!» Раздраженно бросает Дэвиан. Я бросаю на него сердитый взгляд. Хотя, в сущности, он прав. У нас есть более неотложные дела. И даже если Алора на самом деле нам не союзница, сейчас я практически никак не могу доказать данный факт. Уж это я понимаю. «Болтов будет охранять озеро?» «Вряд ли он станет рисковать своими людьми. Путь туда нелегок и лежит через призрачные туманы. Раньше это было частью испытания для честолюбивых королей, так называемый обряд посвящения». «О, помимо того, что нам нужно добраться до волшебного озера, не став жертвами потрошителей, впереди еще ждут призрачные туманы. Прелестно!» Я складываю руки на груди. «Если у тебя есть план получше, я с удовольствием его выслушаю». Склонив голову на бок, Дэвиан тоже скрещивает руки и пронзает меня взглядом. И почему, когда он смотрит так самодовольно, выглядит в равной степени несносным и привлекательным? «Ты же знаешь, что нет?» «Тогда все решено. Передай Болтову, что нас предупредили о передвижениях его армий. И мы готовимся к атаке, укрепляя границы Песнегрёза», — приказывает он Алоре, потом поворачивается к Вене. «Пожалуйста, собери нам все, что может понадобиться для путешествия. Затем сосредоточься на подготовке города. Кто знает, с чем может пожаловать сюда Болтов». Вена кладет руку на бицепс Дэвиана. «Нашему народу для защиты нужен король. Истинный правитель, обретший все три столпа власти Авинесов. Не беспокойся о Песнегрёзе, Дэвиан. Лучше сосредоточься на том, чтобы вернуть силу, принадлежащую тебе по праву. Возвращайся к нам победителем». «Конечно». Дэвиан расправляет плечи, становясь чуточку выше. «Когда мы отправляемся?» — спрашиваю я. «Как только сможем». Дэвиан подходит ближе и, как ни странно, берет меня за руку. Не ожидая подобного, я тут же заливаюсь румянцем. Из-за присутствия посторонних этот жест от чего-то воспринимается еще более интимным и безрассудным. «У нас каждая минута на счету», — добавляет он. Через час нас уже ждут 4 оседланные лошади. Когда мы выходим на площадь, фейри как раз заканчивают набивать припасами седельные сумки. Холл и Орен остаются в городе, чтобы помочь защитить Песнегрёз. Орен вплотную займется эвакуационным туннелем, Холл присоединится к городской страже. Так что в путь отправляемся мы с Девианом, Шей и Джайлз. Лучи послеполуденного солнца радостно освещают ничего не ведающий город. Фейри, как ни в чем не бывало, занимаются повседневными делами. На площади еще видны следы вчерашнего праздника. И никаких признаков грядущей битвы. «Когда Вена сообщит им?» Интересуюсь я, спускаясь рядом с Девианом по короткой лестнице к ожидающим нас лошадям. «Как только придет время». Девиан несколько неуклюже забирается в седло и 4 раза меняет положение, прежде чем устроиться поудобнее. Ему достается крепкий жеребец, серый в крапинку, чьи мускулы свидетельствуют о хорошей родословной и отличном уходе. Он немного похож на дымку, хотя жеребца, в отличие от нее, так и распирает энергия. «И все же когда?» Настаиваю я, чтобы выбросить из головы мысли о своей потерянной лошади. Надеюсь, со всеми деньгами, доставшимися моей семье, они смогут должным образом о ней позаботиться. Может, после возвращения мне удастся взять немного монет, которые оставил Девиан в поместье, и купить у них дымку? Или проще выкрасть ее как-нибудь ночью? Никто лучше меня не знает конюшни и территорию поместья. После нескольких недель, проведенных в землях Фейри, мысль о том, чтобы столкнуться со своими родными или увести лошадь прямо у них из-под носа, пугает гораздо меньше, чем несколько месяцев назад. Старые боги, может, у меня даже хватит смелости открыто заявить им, что я забираю дымку, и предложить Лауре пойти со мной. Это не наша забота. Нам нужно как можно скорее добраться до озера Помазания. В ближайшие 2 дня нас ждет нелегкая скачка. Тебе помочь забраться на лошадь? Девиан указывает на белоснежную кобылу, стоящую рядом с ним. Я фыркаю. Неужели, если я тщательно проверила седло и уздечку, он ошибочно решил, будто у меня проблемы с верховой ездой? Тогда его наверняка ждет сюрприз. Думаю, я справлюсь. Уверенно поставив ногу в стремя, я сажусь на лошадь. Седло слегка потерто, на обшивке кое-где лопнула кожа, однако оно все еще выглядит довольно прочным. Сразу видна работа мастера. Я похлопываю лошадь по шее, затем легким движением подхватываю поводья. В отличие от дымки, эта кобыла мне незнакома, поэтому, несмотря на всю уверенность, следует быть осторожной. Меньше всего мне хочется ее испугать или слишком сильно пришпорить и вылететь из седла. «Готовы?» — спрашивает Шей. «День уже в разгаре?» «Поехали!» — кивает Девиан. Щелкнув языком, Шей устремляется в путь по городским улицам. Рядом с ней едет Джайлз. Девиан нерешительно пускает лошадь вперед, я же не намерена плестись в хвосте. Подстегнув кобылу, скачу мимо него с едва заметной улыбкой на устах, которая не ускользает от взгляда Девиана. Чуть шире распахнув глаза, он поджимает губы и щелкает поводьями. Его жеребец, вздрогнув, начинает ржать. Я со смехом отворачиваюсь. Девиан справится. В конце концов, он ведь принц. Эта своевольная мысль застает меня врасплох. «Он принц», — мысленно повторяю я. Я всегда об этом знала, но чем ближе мы становимся, тем труднее это представить. Я бросаю взгляд через плечо. Ветер треплет его волосы, которые в лучах солнца блестят, словно жидкий шелк. Подумать только. Всего несколько часов назад я зарывалась в них пальцами и целовала эти губы. В животе тут же рождается знакомый трепет, и я поспешно отворачиваюсь, прежде чем он охватит все тело. Двигаясь по Песнегрёзу, я впервые не обращаю внимания на невероятные дома, и они расплывчатыми пятнами проплывают по сторонам. Вчерашняя ночь ничего не значила. Тихо повторяю я себе. Никаких чувств. Мы же договорились. Вчера мы просто разрядили напряжение, которое несколько недель нарастало между нами. Нет смысла лишний раз об этом думать, ни к чему все усложнять. И чувство вины здесь неуместно. Мы всего лишь поддались желанию и ненадолго сбежали от реальности. Пустяки, о которых не стоит даже упоминать. К тому же долго это не продлится. Если Вена права, скоро магия из меня уйдет. И тогда мне нужно будет как можно скорее убраться из Срединного мира, иначе я начну здесь угасать. Нам с Девианом никогда не суждено было быть вместе. Он король Фейри, а для меня любовь — непозволительная роскошь. Довольна и того, что я на краткий миг познала удовольствие в его объятиях. Этого достаточно. Повторяю я про себя еще настойчивее, чем прежде. Но отчего-то мне никак не удается себя убедить. Эта мысль назойливо кружит в голове. И я все сильнее подгоняю лошадь, как будто пытаюсь от нее ускакать. Выехав из города, мы поднимаемся на вершину холма, в долине у подножия которого примостился Песнегрёз. Дальше расстилается лес, и в воздухе вокруг нас витает магия. Здесь, где нет ни улиц, ни пешеходов, я могу мчаться вперед еще быстрее. Петляя между деревьями, я постепенно привыкаю к новой лошади. «Ты что, указываешь путь?» Со смехом кричит Джайлз. «Конечно нет!» Отзываюсь я. «Такое чувство, что ты собираешься нас обогнать. Если бы я еще знала, куда ехать...» Поддерживая разговор, я замедляю лошадь и направляю туда, где рядом едут Шей и Джайлз. После выезда из города Девиан почти нас догоняет. «А ты неплохо держишься в седле для благородной леди», замечает Шей. «Не знаю, могу ли я считаться благородной». С легкой улыбкой возражаю я. «Отец стал первым лордом в нашем роду. И титул он заслужил благодаря успешной торговле». Перестав улыбаться, я окидываю взглядом золотисто-красное лесное убранство. «А когда успех его покинул, от лордства не осталось ничего, кроме самого титула». Долгую минуту Шей, не отрываясь, смотрит на меня. И в ее глазах я читаю глубокое понимание, проницательность, которой не хватает многим людям и Фейри. Нет, я не чувствую, будто она читает мои самые потаенные мысли и заглядывает в укромные уголки души, как Девиан. И все же есть в ней какое-то неуловимое узнавание. Как будто она отчетливо видит мою боль. Точно так же, как я замечаю ее страдания, пусть даже мучения каждой из нас имеют свою собственную природу и происхождение. «Ты брала уроки верховой езды до того, как от вас отвернулась удача?» «Нет, но у меня была лошадь. Один из немногих подарков отца. И мне велели самой заботиться о ней и обеспечивать всем необходимым. Наш конюх любезно научил меня основам верховой езды. А после я тренировалась сама, сбегая по утрам из дома еще до рассвета. Я устремляю взор туда, где светящиеся пятнышки почти заслоняют темнеющие вдалеке деревья. И я скакала вперед до самого края своего маленького мирка. А потом в своих фантазиях еще дальше. В то место, где они меня не достанут. «Похоже, тебе это удалось!» Беззаботно смеется Джайлз, который, в отличие от Шей, явно не уловил боли, скрывающейся за моими словами. «Так или иначе, ты ускакала очень далеко. Здесь они тебя никогда не найдут». Я тихо смеюсь. Если бы я только могла остаться в этом мире. Мысль воспринимается такой естественной, что лишь спустя 3 секунды меня охватывает замешательство. Я уже не в первый раз размышляю об этом, поэтому удивляет меня вовсе не само желание, а то, насколько привычным оно становится. «Ты эту лошадь хотела взять с собой?» — спрашивает Девиан, незаметно успевший нас догнать. Теперь я еду между ним и Шей. «Орен упоминал, что, когда ты уезжала, вы спорили из-за лошади». «Ее зовут Дымка», — киваю я, один из немногих подарков отца. «Еще была лютня, но она скорее перешла ко мне по наследству от мамы. Что же до лошади, сестры даже не ездят верхом». Хотя Лаура обещала о ней позаботиться. «Она им вообще не нужна». «Возможно, после возвращения ты сможешь ее забрать». «Как ни странно», — усмехаюсь я. «Совсем недавно я думала о том же. Ведь если я смогла завладеть магией, пересечь грань и разделить пищу с Фейри, то чем мне может навредить моя семья?» И все же во мне до сих пор живет испуганная маленькая девочка, страшащаяся любого наказания, которое может в следующий раз выдумать Джойс. «Думаю, почти ничем», — хихикает Джайлз. Девиан по-прежнему задумчиво меня изучает. И мне, находясь между ним и Шей, некуда спрятать свои мысли и эмоции. «Возможно, как только все закончится и улягутся страсти, я смогу вновь отправиться в природные земли, чтобы помочь тебе вернуть Дымку. Магия короля Фейри в любом случае не повредит». Едва заметно улыбается он, и я тоже не могу удержаться от улыбки. Я представляю, как мы вдвоем крадемся в ночи и пробираемся в старое поместье моей семьи, чтобы забрать оттуда все, что мне нужно. Они так много отняли у меня, что эта фантазия кажется сладчайшей на свете. Или, возможно, Его Величество пошлет для помощи ей своих верных вассалов. Официальным тоном произносит Шей, одаривая Девиана выразительным взглядом. «В конце концов, заняв трон, ты будешь слишком занят, привыкая к новой роли и следя за тем, чтобы никто не захотел тебя сместить. Не слишком разумно думать о прогулках по другим мирам». «Ведь фейри не привыкли, что кто-то один слишком долго находится у власти», — вздыхает Джайлз. «Наши земли лишены стабильности уже несколько веков». «Со мной все изменится», — клянется Девиан. «И я думаю, что мне хватит времени, сил и энергии, чтобы помочь и моему народу, и Катрии». Я тут же представляю себе весы, на одной чаше которых лежит королевство Фейри, а на другой стою я. Как ни странно, они недалеки от равновесия. Девиан все еще думает обо мне и моем благополучии. Возможно, он не лгал, когда обещал навестить меня, если выдастся возможность, и не жонглировал словами, осторожно выплетая из них узор недосказанности, как привыкли делать Фейри. «Время покажет», — нервно замечает Шей. Она явно чувствует себя неуютно и время от времени искоса поглядывает в сторону Девиана. У нее что-то на уме, и у меня нет ни малейшего желания находиться рядом, когда она начнет делиться своими мыслями. «Каков наш план?» Интересуюсь я, чтобы сменить тему. «К северу отсюда, возле самой нашей границы, есть домик. Там мы сегодня и отдохнем. Он находится на землях служителей дикого леса, так что переночевать мы сможем в относительной безопасности. А завтра с рассветом продолжим путь через северные леса сквозь туманы к озеру Помазания, которое лежит в самой северной точке земель Фейри». «Ясно». Я подаюсь вперед, глядя на едущего рядом с Шей Джайлса. «Тогда, может, поскачем на перегонки? Что скажешь?» «Моя лошадь крупнее твоей и с лучшей родословной», — язвит Джайлз. «Жаль, что это тебе не поможет. Ведь я лучше держусь в седле», — поддразниваю я. «Ну что, давай на перегонки до безопасного места. Кто последний доберется туда, отвечает за ужин». «В любом случае ты проиграешь», — раздражается смехом Джайлз. «Потому что повар из меня никудышный». «Но вызов принят. Шей, посчитай нам». Шей вздыхает, как будто перед ней двое детей, но все же считает. 3, 2, 1. Мы с Джайлсом срываемся с места. И Шей с Девианом остаются позади вместе со всеми неприятными мыслями, что непреднамеренно во мне всколыхнули. Ни о чем не думая, я отдаюсь на волю ветра, который треплет волосы и одежду и вызывает слезы в уголках глаз. Джайлс ошибся. Я выиграю, несмотря ни на что. Потому что по волшебным лесам Фейри я могу скакать так быстро, как только захочу. Даже если эти мысли пытаются давить на меня всем весом. Ведь когда я мчусь вот так на лошади, то чувствую, будто у меня есть крылья. И я словно парю над землей. Едва мы только тронулись в путь, Девиан объяснил, что путешествие займет 2 дня. Поэтому в конечном итоге наша гонка становится скорее испытанием на выносливость. Мы замедляем темп и дальше быстрой рысью скачем уже бок о бок. «Не слишком похоже на гонку», — усмехается Джайлз. «Большинство гонок выигрываются в начале или в самом конце. А в середине участники держатся на равных». Подмигиваю я. «Сомневаюсь, что так устроены гонки». «Наверное, ты прав», — смеюсь я. «Никогда раньше в них не участвовала. Хотя это очень захватывающе. Вот оно, еще одно преимущество наличия настоящих друзей». «Жаль. Потому что ты очень хорошая наездница». «Спасибо». Я слегка расправляю плечи, позволяя себе насладиться комплиментом. «Наверное, вы первые, кто вообще увидел меня в седле». «А твои родственники?» «Ну, возможно, они видели, как я приезжала с утренних прогулок или каталась вдалеке. Хотя вряд ли. Ведь сразу после рассвета я уже находилась на кухне и готовила им завтрак. Так что они обычно спали и когда я уезжала, и когда возвращалась». Джайлз долго молчит. Я почти слышу, о чем он думает. «Ну, давай спрашивай». Наконец вздыхаю я. «О чем ты думаешь?» «Я не...» «Я же чувствую». «Почти так же я ощущала мысли Хелены», размышлявший, какую пытку придумать для меня в следующий раз. «Девиан мало рассказывал нам о твоей прошлой жизни. На самом деле мы почти не знаем, что происходило с тобой до того, как ты попала в наш мир». «Вполне логично. Особенно учитывая, что когда я только появилась здесь, они относились ко мне с явным недоверием и почти не сдерживали гнев». И теперь Проведя немного времени с Девианом и его верными сторонниками, я понимаю, чем было вызвано такое отношение. Я ворвалась в его жизнь, смешав все планы, и превратилась в нерешенную проблему и даже обузу. То, что мне это тоже не доставляло удовольствия, никого не волновало. Да к тому же я еще украла его магию, и это ничуть не добавляло мне симпатии в глазах Фейри. «Хотя он сообщил, что ты благородная леди», — тихо усмехается Джайлз. «Холл слишком беспокоился о том, что наш будущий король мог жениться на женщине простого происхождения». «По рождению я простолюдинка», — горько усмехаюсь я. «И несмотря на все титулы и уважение, не смогу подняться достаточно высоко, чтобы составить достойную партию королю. Хотя это не важно. Мы ведь не женаты в вашем мире». Мне уже предельно ясно это объяснили. «Да, это немного успокоило Холла». «Но ты ведь хотел спросить о другом, верно?» «Да». Джайлз поджимает губы и после недолгих раздумий все же решается. «У тебя не слишком хорошие отношения с родными». «И как ты догадался?» Смеюсь я. «Потому что они продали меня будущему мужу, чтобы заплатить долги и снова тратить деньги на светские приемы? Или просто с моего появления здесь ты не услышал от меня ни одного хорошего слова в их адрес?» «Всякий раз, как речь заходит о них, ты напрягаешься. Голос звучит иначе, а взгляд словно устремляется куда-то в прошлое». Я смотрю на него, разинув рот. И лишь пару мгновений спустя мне удается взять себя в руки. А я-то думала, что хорошо умею скрывать свои эмоции и мысли. Бормочу я. «Вполне. По крайней мере, я так думаю. Только Шей заметила. Ну и Девиан тоже. Но он, похоже, уже успел изучить тебя за то время, что вы провели вместе еще до прихода в этот мир». Похоже, в те вечера вдвоем не только я жадно ловила каждое слово и со всем вниманием относилась к сказанному им. «К чему ты клонишь?» «Не беспокойся, что они причинят тебе вред. Девиан ясно дал понять, что пока он дышит, никто тебя и пальцем не тронет». «Что?» Шепчу я. «Он уже обязал нас тебя охранять». «Потому что я сосуд, в котором находится его магия». «Нет, даже после того, как магия из тебя уйдет. Он предельно четко выразил свои желания. Когда ты вернешься в мир людей, нам надлежит регулярно приходить туда и тебя проверять. Ты будешь под его защитой до конца своих дней. Ну или до тех пор, пока сама этого желаешь». Я неловко ерзаю в седле. День внезапно кажется слишком жарким. Пусть даже под плащ стремится просочиться холод приближающейся зимы. Девиан хочет меня защитить. Не только живущую во мне магию, но и меня саму. И как теперь справиться с этим чувством? Почему мне проще было думать, что он видит во мне всего лишь сосуд, а не живого человека? «В чем дело?» — тихо спрашивает Джайлз. «Ни в чем». Качаю я головой, но мысли уже надежно поселяются в голове, и мне от них не убежать. Он смотрит мне прямо в глаза. «Ты плачешь?» Я подношу дрожащую руку к щеке и легонько касаюсь ее пальцами. Конечно, на ней есть влага. Дыхание становится прерывистым, эмоции комом подступают к горлу, грозя меня задушить. «Почему мне намного легче выносить, когда со мной обращаются как с вещью, а не как с человеком? Отчего последнее причиняет больше боли?» Выпаливаю я. Несколько раз моргнув, Джайлз сводит брови так, что они соединяются в одну линию, но я уже не в силах выносить его жалость. Потому что теперь ты знаешь, какого обращения заслуживало с самого начала. Ведь если кто-то видит в тебе человека и уважает должным образом, тоже надлежит и остальным, без всяких оправданий. И если окружающие от чего-то ведут себя иначе, в этом виновата вовсе не ты, а они. Ты же всегда была достойна самого лучшего. Я с трудом выдыхаю и качаю головой. Потом бросаю взгляд вперед. Что-то мы забыли о гонках. Я не позволю тебе меня отвлечь, чтобы легче победить. Я не пытался тебя отвлечь, Катрия. Однако я его уже не слышу. Понукая лошадь пятками, я подаюсь вперед в седле и вновь мчусь по лесу. Скачу, как каждое утро у себя в поместье, подальше от грозящих задушить меня мыслей.